Вязка боя или чья-то личная неприязнь. Выбор был за рыцарем-драконом, поскольку Лайонел отказался сдаваться. Оставался только завершающий смертельный удар. Лайонел прочитал про себя молитву и приготовился расстаться с жизнью. Валлийский рыцарь поднял забрало своего шлема. Лайонел смотрел ему прямо в глаза. Эти светлые, жестокие глаза сверкали точно кусочки льда на его загорелом лице. Лайонел содрогнулся, но отказался просить пощады. Рыцарь-дракон неожиданно убрал кинжал, вложил его в ножны и бросил к своим ногам. Отступив назад, он поднял кверху руки, показывая, что оружия у него нет. Громкие возгласы восхищения сменили ошеломляющую тишину. Настроение зрителей изменилось, их кровожадность исчезла. Все хлопали в ладоши и кричали, восхваляя благородство рыцаря-дракона. Ведь он подарил жизнь лорду Лайонелу Харли. Глава вторая. «Что теперь с нами будет?» — рыдала Мод, заламывая руки. Ее веснушчатое лицо было зареванным и опухшим. Служанки плакали вместе с ней, и Изабель охватила сильное желание отшлепать их всех. «Не надейтесь, что я покорно приму все это!» — вспылила она, едва сдерживая гнев. Мод уже столько часов проливала слезы, что это стало действовать на нервы. Находившаяся рядом Брайана проявляла несвойственное ей спокойствие. Она ободряюще сжала руку Изабель. «Не злись, Изабель. Как только Лайонел выплатит денежный приз, этот рыцарь-дракон оставит нас в покое. Зачем ему наш замок?» «Действительно, зачем?» Изабель взглянула туда, где вокруг большого стола собрались мужчины. После неожиданного исхода сегодняшнего турнира Лайонел приказал женщинам отправиться в комнаты на верхнем этаже замка и выставил на лестнице вооруженную охрану. Изабель была уверена, что это сделано для того, чтобы не впускать в большой зал именно ее. Ведь Мод не осмелится нарушить его распоряжение. Он знал, что Изабель потребует ответа на многие вопросы. Например, получил ли он право собственности на замок Стоунхэм от ее отца или от короля? А земли тоже принадлежали ему, или он был всего лишь смотрителем? Лайонел давал обед для наиболее важных рыцарей, участвовавших в турнире, оставив почетное место для победителя. В этот вечер многие из его гостей передвигались с трудом из-за полученных на состязании ран. Они медленно пробирались через огромный зал. В дальнем конце зала послышался шум, когда вошел победитель турнира, рыцарь-дракон. Он все еще оставался в своих черных доспехах. Все обратили взгляд в его сторону. Каждый стремился увидеть сильнейшего. Волосы рыцаря казались такими же черными, как и его доспехи, когда он, широкоплечий и властный, уверенно прошел через зал. Его люди ни на шаг не отставали от своего господина. Со своего места Изабель не могла разглядеть лицо рыцаря. Он молод, но не юноша, если судить по его силе.